Можешь немного приподняться? Если нет, повернись, как-нибудь вдвоем стащим». Лопес позволял ей делать с собой все, что угодно. Мысли его были с друзьями. Просто не верилось, что из-за какого-то поганого липида он выбывал из игры. Закрыв глаза, он ощутил руки Паулы на своих плечах. Она сняла с него кожанку, ослабила ремень на брюках, расстегнула пуговицы рубашки, провела чем-то теплым по коже. Он даже раз или два улыбнулся, когда ее волосы пощекотали ему лицо. И снова она легонько дотронулась до его носа, меняя вату. Невольно Лопес вытянул губы и почувствовал, как к ним прижались губы Паулы. Легкий поцелуй сестры милосердия. Он сжал ее в своих объятиях, тяжело дыша, и поцеловал крепко, прикусив ей губу так, что она даже застонала. «Ах, предатель!» — сказала Паула, когда, наконец, высвободилась. «Ах, подлец! Вот какой он больной!» «Паула, замолчи и не смей подлизываться и хныкать из-за того, что тебе дали пару оплеух. Полчаса назад ты был похож на холодильник». «А ты?» — бормотал Лопес, снова стараясь привлечь ее к себе. «А ты, вредная, как ты могла сказать?» «Ты запачкаешь меня кровью», — жестко сказала Паула. «Будь послушным, мой черный корсар. Ты не одет, не раздет, не в постели, не на стуле. А я, знаешь ли, не люблю двусмысленных положений. Ты мой больной или нет? Подожди, я сейчас поменяю тебе компресс на желудке. Могу я посмотреть, не оскорбив своей природной стыдливости?» «Да, могу. Где у тебя ключ от твоей прелестной каюты?» Она укрыла его до подбородка простыней и снова намочила под краном полотенце. Лопес, порывшись в карманах брюк, наконец протянул ей ключ. Все перед ним было как в тумане, и тем не менее он различил, что Паула смеется. «О, если бы ты себя видел, Ямайка Джон! Один глаз совсем заплыл, а другой так на меня смотрит! Ну, это тебя скоро вылечит, подожди!» Она заперла дверь на ключ и подошла к постели, выжимая полотенце. «Так, так, все хорошо!» Она осторожно положила в его ноздри вату. Все вокруг было испачкано кровью. Подушка, одеяло, белая рубаха, которую он рывками сдергивал с себя. «Да, придется мне постирать», — подумала Паула, смиряясь со своей участью. Но для хорошей сестры милосердия она позволила обнять себя, покорно поддаваясь ласкавшим ее рукам. Широко открыв глаза, она чувствовала, как ею овладевает прежняя страсть, та самая прежняя страсть, которую воспламеняли и успокаивали прежние губы, как в прежние часы, под покровительством прежних богов, соединяющих ее с прежним прошлым. И это было так прекрасно и так не нужно. «Разрешите мне пройти вперед? Я хорошо знаю это место». Пригнувшись и прижавшись к стене, они шли гуськом, пока Рауль не достиг двери в матросскую каюту. «Наверное, до сих пор дрыхнет в блевотине», — подумал он. «Если он там и нападет на нас, пристрелю ли я его? А если пристрелю, то за то, что напал?» Рауль медленно открыл дверь и ощупью отыскал выключатель. Включил свет и тотчас погасил. Только он мог понять то злобное облегчение, которое его охватило при виде пустой каюты. И словно его власть кончалась именно в этом месте, он позволил Медрано Первому подняться по трапу. Прогибаясь, почти ползком, они карабкались по ступеням, пока не увидели сквозь люк темную палубу. В метре ничего нельзя было различить. Темное небо почти сливалось с тенями на корме. Медрано подождал. «Ничего не видно, Че. Надо куда-нибудь забраться и переждать до рассвета. А так нас всех переловят». «Тут есть дверь», — сказал Пушок. «Ну и темнотища, спаси Боже». Выскользнув из люка, они в два прыжка добрались до двери, Она была заперта.